Греция дала крестьянскому Риму, умеющему прекрасно махать мечом, то, без чего всякое махание становилось бессмысленным, культуру. В том понимании этого слова, которое вкладывает в него интеллигенция. Ранний римлянин, увидев в Риме греческий оркестр, настраивающий инструменты, в нетерпении мог спросить, когда они закончат заниматься ерундой и начнут, наконец, драться. Римлянин эпохи пунических войн был уже не так прост. Каждый образованный горожанин знал греческий язык. В римских театрах шли либо греческие пьесы, либо римские ремейки греческих комедий и трагедий. Греческая литература, наука и искусство широко присутствовали в Риме за неимением своих. Вот только греческая гимнастика не приживалась. Римляне допускали этакую срамоту только для детишек в школах, а взрослым людям более пристало упражняться с мечом, чем голыми скакать в гимнасиях. Даже суровый Катон, не любивший греческую культуру и считавший ее опасной для римской цивилизации, полагал, что ее все же полезно изучать, и учил греческой культуре своего сына, а молодые римляне все греческое просто обожали. Сципион считал, что воевать за свободу Греции — честь для римлян, и вместе с тем беспутного или чересчур заумного соотечественника римляне могли презрительно обозвать словом «гречонок». А греки? Как они относились к римлянам? Взлет римлян произошел практически мгновенно. 10 лет назад немногие греки знали про этот народ, и вот римляне уже повелители мира. Это вызвало во всем Средиземноморье огромный интерес к Риму и всему римскому. Было время, когда греки в римлян просто влюбились. Кстати, будущий древнеримский историк, грек Полибий, попал в Рим против своей воли, но вскоре так полюбил этих людей, что остался в Риме на всю жизнь. Греция была матерью, а Рим — отцом западной цивилизации, вот что я вам скажу. Рим и Греция были для тогдашнего мира, как для сегодняшнего, Америка и Европа. Милые бронятся. Женился Сципион. Тоже неправильно. Всех прочих римских юношей женили их отцы. У Сципиона отца не было. Он сам себе голова, поэтому женился по любви. На совершеннейшей бесприданнице, девушке из хорошей, но обедневшей семьи. Ее звали Эмилия Терция. И впоследствии эта гордая и умная женщина стала примером верной и преданной римской жены. Ненависть старого поколения традиционалистов к не такому, как все, Сципиону вполне компенсировалась любовью к нему римской молодежи. И не только молодежи, но и части патрициев. Сципион был кумиром. Надо сказать, он вообще отличался удивительным обаянием. глубоким уровнем эмпатии и потрясающим умением ладить с людьми. Там, где появлялся Сципион, на лицах людей непроизвольно возникали улыбки. Даже Ганнибал позже не смог устоять перед обаянием Сципиона и поступил так, как не поступал никогда в жизни. Он говорил со своим врагом скорее как человек с человеком, нежели как политик с политиком или воин с воином. Его неотразимая привлекательность и природная доброта очаровывали практически всех, с кем он непосредственно контактировал. Именно и только личное обаяние помогло Сципиону склонить на свою сторону вождей испанских племен, тем самым развернуть в пользу Рима ход войны и изменить цивилизационное лицо планеты на тысячи лет вперед. Пара слов об Испании. А то я чувствую, до читателя все-таки не дошло. Когда Наполеон осуществлял свой великий проект объединенной Европы, только в двух самых отсталых странах, по краям европейской ойкумены, он встретил ожесточенное бандитско-партизанское сопротивление в России и в Испании. Дикие крестьяне России и Испании, не понимавшие, что на самом деле несет народам великий цивилизатор, боролись с Наполеоном так, как будто он пришел скушать их страны на завтрак. В отсталой Москве Наполеон всерьез раздумывал об отмене крепостного права. В отсталой Испании Наполеон отменил дичайшую инквизицию и ввел современный гражданский кодекс. Просто так подарил. Вместо благодарности дикари обеих стран убивали из-за угла французских солдат. И после ухода Наполеона Испания в законодательном плане снова скатилась в Средневековье, отменив наполеоновские законы. А российские крестьяне вернулись в первобытное состояние, по выражению царя Александра. В еще более запущенном положении находилась Испания в древности. Дичее испанцев были, наверное, только жители Британии. Эти перед боем раскрашивали лица в разные цвета, сущие папуасы. Вы помните, едва только Карфаген отвлекся на первую пуническую, как испанские племена сочли, что митрополия им более не указ, и пуницам потом пришлось покорять Иберию вторично. То же самое повторялось и позже, во времена римского владычества. Даже хозяева мира, римляне, не могли без дрожи думать о военных экспедициях в Испанию. Полибий характеризовал испанскую кампанию так: «Необычны были и ход войны, и непрерывность самих сражений». Действительно, в Элладе или в Азии войны кончаются одной, редко двумя битвами. В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве. Если кто хочет представить себе огненную войну, пускай вспомнит войну с кельтиберами. Вспомнили?